«Да, конечно, ни в коем случае», — успокаивает ее Йон, чувствуя себя удостоенным великой чести узнать о Маргарет нечто такое, о чем не осведомлен даже Логан. «Но это опасно», — медленно продолжает он. «Вы не обладаете дипломатической неприкосновенностью. Если вас поймают, могут быть серьезные неприятности. Не такие серьезные, как у них», — парирует она, и ее тихий голос почти срывается. «Конечно, Йон знает, что она права». Написанная на лице румына паника была сильнее любого страха, который мог испытать иностранец, сидящий на скамейке в этом городском парке. «Мне жаль, что я подверг риску вашего друга», — говорит он. При слове «друг» Маргарет решительно трясет головой и издает небольшой сдавленный всхлип, опровергая тем самым его понимание произошедшего. Йону очень хочется ее обнять. Вместо этого он с глубокой обеспокоенностью продолжает. «Но вы не должны заниматься подобными вещами. У вас есть все причины избегать этого вида деятельности. Для вашей же безопасности. Я прошу вас». Она поднимается, застегивает куртку и вешает сумочку через плечо. Голосом, который так тих, что почти сливается с шумовым фоном парка, Маргарет произносит: «Человек с дипломатическим иммунитетом мог бы сделать гораздо больше». После ее ухода Йон остается сидеть на скамейке. Он понятия не имеет, как долго водитель уже ждет его снаружи парка. Ему кажется неразумным оставлять здесь пакет Маргарет, который по-прежнему лежит рядом. Если его обнаружат и сообщат властям, это может вызвать вопросы и подозрения. Йон не придумывает ничего лучше, чем сунуть пакет со всем его жалким содержимым недоуменному водителю и, забираясь на заднее сиденье, пробормотать, что кому-нибудь в семье мужчины, как он надеется, пригодятся эти импортные товары. И вот на заднем сиденье машины, везущей его назад в посольство, Йон закрывает глаза и возвращается мыслями в Копенгаген. Ему 9 лет, и он ежится в ожидании порки от отца. Но на поступок, за который его теперь наказывают, Йона подбил дедушка. Мальчик застал деда, когда тот сидел у окна, развернувшись лицом к свету и склонившись над зажатой между пальцами монетой. Подойдя ближе, Йон увидел, как дед быстрыми повторяющимися движениями царапает что-то на ее алюминиевой поверхности, напоминая густобровую белку с орехом в лапах. Подняв глаза, поначалу прищуренные, старик показал ему блестящую «V», которую выцарапывал на мягком металле. Он объяснил, что это способ плюнуть в лицо немцам, продемонстрировать им, что именно датский народ думает об оккупации. В те годы у его деда была привычка, на которую они спустя некоторое время почти перестали обращать внимание, извергать потоки брани в адрес поколения, которое показательно не проявило свой датский дух 9 апреля 1940 года, когда ни один корабль или батарея береговой обороны не открыли огонь, называют себя офицерами Королевского флота, а сами с утра пораньше капитулируют. Командование давало присягу защищать, но ни единого выстрела, даже с войсковых транспортов непосредственно в зоне акт бездействия, заслуживающий только позора, таким манером дедушка выговаривал отцу Йона, пока остальные члены семьи, потупив взор, занимались своими делами. В ответ отец лишь время от времени бросал деду резкие реплики, а вот позже изливал свой сдержанный гнев на близких под разными предлогами. Это была собственная блестящая идея Йона, нарисовать «V», символ, который показал ему дедушка, на одном из тех танков на обочине, мимо которых они с друзьями каждый день проходили по дороге в школу. Все, что ему нужно было сделать, подойти к махине и пальцем провести на ее пыльной поверхности две линии, вниз и вверх. Бывшие очевидцами школьные товарищи Йона одобрили диверсию, как они назвали его поступок, и оставшуюся часть дня мальчик расхаживал с важным видом. Он также позаботился о том, чтобы дедушка узнал о случившемся. Но когда Йон похвалился своим актом патриотизма перед старшей сестрой, та с недоверчивым видом продолжила аккуратно складывать ножи и вилки в ящик. Лишь закончив с домашней работой, она отправилась на дорогу, чтобы воочию убедиться в правдивости слов брата, после чего, как послушная девочка, доложила обо всем родителям. Широкий серый танк, вблизи напомнивший Йону слоновий бок, был теперь помечен большим символом «V», смысла которого он все еще до конца не понимал. Однако ему льстило быть вовлеченным в дедушкину тайну, а также возбуждение в голосе старших товарищей, с которым те поощряли его довести дело до конца. Йон тщетно пытался вытереть кончик пальца, до сих пор измазанный маслянистой грязью, а ладонь другой руки. Снизу доносился звук отцовского голоса, и в панической попытке переложить вину за содеянное на других мальчиков, которые были с ним сегодня, диверсант лихорадочно обдумывал протестные заявления, что в данном случае могло привести лишь к еще более жестокой расправе. Затем последовали нарочитый выход отца на сцену и долгая театральная пауза, призванная вызвать у отпрыска предчувствие боли. В комнате, куда их с сестрой обычно отправляли, когда наказывали, отец навис над ним. Это была тесная гостевая комната без мебели, где хранились вещи, которыми семья не пользовалась. Верхняя одежда, спортивное оборудование, праздничные украшения. Ее не содержали в той же идеальной чистоте, что остальную часть дома. Здесь обычно происходило назначенное наказание, которое могло варьироваться от нескольких часов одиночного заточения до порки, оставлявшей на спине и бедрах крестообразные горящие рубцы. Раны и болезненные синяки на исполосованной коже сменяли множество цветов, прежде чем блекли до желтушно-желтого. В одной руке отец сжимал уже свернутый в петлю ремень, а другой наклонил Йона вперед, упершись ему в плечо. Вдруг внимание карателя отвлеклось. Новыми звуками, донесшимися из-за двери, были шарканье и скрипучий голос деда, который, по всей видимости, стоял теперь на верхней площадке лестницы, опираясь на перила. Дрожащий голос из коридора задал неразборчивый вопрос, на который отец ответил какой-то колкостью о немцах. Густая тошнота страха застилала Йону глаза, комком застревала в горле, и он не мог разобрать слова, только слышал реплики, которых не понимал из-за тисков отцовской руки на своем плече. Он уже напрягся в предчувствии боли от первого удара, готовый пуститься в низкое пресмыкательство, за что презирал бы себя впоследствии. Но дед выигрывал для него время, разразившись очередной тирадой, и тех фраз, которые Йону все же удалось разобрать, показали свой бабский характер, вылизывая немцам сапоги и чье мужество проявляется исключительно в избиении ребенка, было достаточно, чтобы привести отца в доселе невиданное бешенство. Однако, к изумлению Йона, после произнесенного дедом заключительного обвинения наказание так и не последовало. Отец грубо оттолкнул его в сторону, резко повернулся и зашагал вниз по лестнице. Дверь осталась открытой настежь, но мальчик отступил в пыльные тени, которые заскользили по его освобожденному от тисков плечу. Йона мучили сомнения, чтобы выйти из комнаты. Нужно было получить разрешение. Он чувствовал стоящие в глазах слезы, слышал собственное учащенное, срывающееся дыхание и удаляющиеся по коридору шаги деда. Эхо отцовских шагов на лестнице и звуки дедушкиного шарканья по направлению к его комнате в задней части дома в конце концов сменились тишиной. Йон застыл на месте, в страхе ожидая, что отец вернется еще более злой и покарает его вдвойне. Так мальчик и стоял, слушая привычные домашние звуки звякавших друг о друга китайских тарелок, голоса сестры и матери, в мирной гармонии доносившиеся до него то из одной комнаты внизу, то из другой, а небо за окном тем временем потемнело, и каморка, в которой не было ни одной лампы, погрузилась в сумерки. Пришло время ужина, и только когда отец своим обычным командным тоном крикнул ему наверх, чтобы он немедленно спустился, Йон с нарастающим облегчением понял, что инцидент исчерпан и, без сомнения, никто к нему возвращаться не будет. Йон знает картины вплоть до мельчайших деталей. Даже в необычайно тусклом свете он различает серебристые стены, темные очертания мебели, оставленные полуоткрытыми двери, бледную кожу шеи над воротом черного платья. Все это завещено ему дедом за поданную надежду, будто, вымазав палец пылью, Йон совершил в тот день акт настоящей диверсии. Человек с дипломатическим иммунитетом мог бы сделать гораздо больше. «Нет, думаю, он здесь», — произносит Маргарет, поднимаясь по лестнице и направляясь к его кабинету. Йон разворачивается в полоборота на звук ее голоса. Либо этой женщине ничего не известно о его чувствах к ней, во что сложно поверить, либо она непростительно жестока. Сейчас им с Маргарет предстоит остаться наедине второй раз за день, пока Логан с Софией прямо под ними делают коктейли для вечеринки, которую эта троица спонтанно организовала по какому-то случайному поводу, полагая, что он все еще на работе. Как обычно, естественность Маргарет торжествует. Свободные одежды в противовес строгому стилю Софии, упругое тело, округлые бедра, полная грудь. Интересно, его дед думал о женщине на картинах, жене Риса, в таком же ключе, сидите здесь взаперти со своими картинами, которые только угнетают вас, говорит Маргарет и дотрагивается до его руки, легкое требовательное прикосновение четырех тонких пальцев, некрашенные ногти которых имеют здоровый розовый цвет и увенчаны белыми полумесяцами. Тепло ее натиска поднимается по его безжизненной руке. «Ну же, хватит работать, спускайтесь и послушайте о том, как Фрия побывала в цирке. Вы ведь не работать сюда пришли, Йон, а предаться размышлениям. Если бы вам действительно хотелось поработать, вы бы включили свет». Повинуясь, как прилив, луне, Йон беспрекословно поднимается, решительно отодвигает кресло, которое протестующе громко скрипит, и задается вопросом, выглядит ли он старым или хотя бы старомодным. У него в груди ощущение тяжести. Он выше, чем Маргарет, и ему не удается разглядеть ее затененное лицо, чтобы понять, испытывает она к нему презрение за слабость, остается равнодушной к его мучениям или тоже изо всех сил старается прервать этот ток между ними, что идет в обоих направлениях. Лелея крохотную надежду на последний вариант, Йон преисполняется дедовского достоинства и собирается с остатками сил, которые вкладывает в свои осанку и голос. «Ну что ж, давайте послушаем о цирке», — говорит он. На правах хозяина дома Йон провожает Маргарет в коридор, затем к верхней площадке лестницы и вниз. Его рука в пугающей близости застыла над ее гибким станом. Она чувствует хоть что-нибудь. Логан и София, стоящие внизу с коктейльными бокалами в руках, поднимают головы и наблюдают, как он следует за Маргарет, которая своей легкой покачивающейся походкой словно глумится над его тяжеловесностью. Йон по-прежнему не видит ее лица, но в любом случае к этому моменту она уже должна была принять выражение, соответствующее веселому духу их компании. Внизу, в центре комнаты, готова к выступлению малышка Фрия. В прошлый раз они слушали, как она пятерками считает до 100. Это потребовало от нее чудовищных усилий памяти, сопровождаемых рядом выразительных взглядов в сторону Логана, в которых Йон усмотрел оттенок опасения. Но сейчас им предстояло получить цирковой отчет. Фрия усаживается на стопку диванных подушек и перечисляет, что ей понравилось. Прохладительные напитки и шоколадки, которые они купили до начала представления и взяли с собой на свои места в третьем ряду. Блестящие костюмы, акробаты, верблюды, воздушные гимнасты, жонглеры, но больше всех, тетенька, распиленная на три части. Эта труппа из Москвы и Будапешта, объезжающие страны советского блока, встревает Логан, попутно набирая пригоршню соленых орешков. Тем временем сидящая рядом с Фрией София внимательно смотрит на девочку и задает наводящий вопрос. «А что меньше всего понравилось?» «Мыльный клоун», не задумываясь, отвечает Фрия. «Там был такой клоун, который пускал вокруг всего себя мыльные пузыри», объясняет она Алстедом. «Он выливал воду из ведра и скользил, дурачился со своей шваброй, и падал, и все время ударялся головой, и выглядел грустным. Но они все возвращали и возвращали его назад после каждого номера». Тут она вдруг сурово оглядывает аудиторию своими серыми глазами, мерцающими, как старинное стекло, удостоверяется во всеобщем внимании и сообщает. «Я просто хотела, чтобы он ушел». Лондон, июнь 2005 года. Возле дома был припаркован фургон реставраторов, а влетевшего внутрь Питера, казалось, переполняла новая энергия. «Я прошу прощения за опоздание. Проспал. Не ложился до 3 утра. У меня был телефонный разговор, который, думаю, покажется вам намного интереснее, чем выяснение того, скопировал Халдин материал из дневника или нет». «С кем разговор?» — спросила Фрия, откусывая кусок тоста, с которым вышла из кухни. Софию, все внимание которой поглотил приезд реставраторов, убедить позавтракать ей не удалось. «Я нашел дожившего до наших дней родственника Грейс Ван Дорин, ее племянника». Питер поднял глаза на Фрию, чтобы посмотреть на ее реакцию. «Он вышедший на пенсию стоматолог, живет в Элмхарсте, штат Иллинойс, подтвердил, что тетя Грейс умерла в 86-м. Она, наверное, старая уже была, 97, кивнул Питер, сверившись со своими записями. «Но он не знает, посылала ли тетка старый дневник в Румынию, и он не думает, что она оставила какие-нибудь бумаги или фотографии, в смысле, имеющие отношение к нашему делу. А так у них тысячи ее фотографий и негативов». После возвращения в Штаты Грейс работала фотографом-портретистом, но племянник с женой не знают ни о каких работах, оставшихся от ее студенческих лет, как он выразился. Фраза, заставившая меня задуматься о том, насколько они осведомлены о ранних периодах ее жизни. Как бы то ни было, предположительно после смерти Свина Грейс вернулась домой в Америку с одним чемоданом в руке. Ей тогда должно было быть около 19. Возвращение блудной дочери, как об этом рассказывается в семье. Она была прощена за то, что убежала изучать искусство. Значит, либо родственники были не в курсе всех цыганских похождений Грейс, либо хотели сохранить ее репутацию. Питер снова заглянул в свой конспект телефонного разговора. Грейс никогда не была замужем, но ее фотографические портреты приносили ей немалый доход. Поначалу она снимала друзей, затем более широкий социальный круг своей семьи, и пошло-поехало. Племянник сказал, тетка любила свою работу, не бросала ее до самого преклонного возраста. Его удивило, что меня интересует ранний период ее жизни. Они привыкли отвечать на вопросы клиентов, которые позировали для Грейс в 40-х и 50-х годах, или же родственников людей, отслеживающих свое генеалогическое древо. Фрие, которая слушала Питера, стряхивая крошки от тоста с пальцев, его ночная беседа не показалась такой уж интересной. Она даже не вполне понимала, что именно он надеялся выяснить. В общем, вчера ночью разговор так затянулся, что сегодня утром я не на многое способен. Питер зевнул, но подумал, что все равно должен прийти помочь упаковать картины. Чистка – важный шаг на пути к продаже. Они будут выглядеть как-то иначе после этой процедуры? – спросила София, выходя из кабинета. «Это деликатная чистка», – успокоил Питер, – «просто чтобы удалить поверхностные загрязнения, убрать въевшуюся грязь и жир». «Жир», – скорчила гримасу София, – «но они ведь не над плитой висели. Кто знает, когда их чистили последний раз», – возразил Питер, закатывая рукава, чтобы помочь бригаде реставраторов отнести картины в фургон. Его руки были более мускулистыми, чем ожидала Фрея. Раньше она не думала о том, как он выглядит без одежды. Словно почувствовав ее взгляд, Питер внезапно поднял глаза, и Фрее показалось, что его лицо залилось румянцем. Тем временем он продолжал объяснять Софии. За все это время они, вероятно, подвергались воздействию керосиновых ламп, свечного дыма, угольной пыли, табака, если владельцы или их гости курили. А это серьезная угроза возникновения пятен. Но ни мой муж, ни я никогда не курили. Ну, судя по всему, прошло довольно много времени с тех пор, как картины осматривали специалисты. Но они подтвердят мое первое впечатление. Я уверен, в этом вопросе Питер всегда был уверен в себе. Пока он опять не заметил, что она на него пялится, Фрея сделала над собой усилие и сосредоточилась на его лекции. София уже была вся внимание, слушая, как Питер демонстрирует свои профессиональные знания. Как я уже говорил, это просто деликатная очистка поверхности. Нет необходимости в повторном покрытии лаком. Подрамники в хорошем состоянии, никаких признаков личинок древоточцев. Но я обнаружил, что в некоторых местах потрескалась краска, хотя серьезных отслаиваний нет. Однако есть некоторое расплывание, вы знаете об этом, где немного водяного пара проникло в лак. Из-за этого поверхность стала молочной, матовой, но это устранят. Чтобы отметить последний день пребывания Питера в доме, София пригласила его на чай в гостиной. Под шипение газа, писк водопроводного крана и звон посуды Фрея, взявшая на себя заваривание, быстро передвигалась в ограниченном пространстве старомодной кухни. Глядя на облака пара, вырывавшиеся из носика чайника, она позволила себе мысль о том, каким облегчением будет побыть несколько дней вдали от Лондона, избавившись от необходимости целыми днями присматривать за Софией. Но девушка тут же напомнила себе, что забота о Софии по-прежнему основная причина ее приезда сюда. К этому времени вся выпечка, которую передала Маргарет, была уже съедена. В буфетной Фрея нашла упакованный в пищевую пленку имбирный кекс и пачку шоколадного печенья. Поднимаясь по лестнице с тяжело нагруженным подносом в руках, она слышала, как разговаривают Питер и София. Первый произнес что-то неразборчивое, а вторая ответила: «Нет, я уже много лет не видела никого из них». Подтолкнув дверь гостиной локтем, Фрея вошла в комнату. Она догадалась, что Питер спрашивал Софию о ее родителях. Может быть, его интерес к ней не ограничивается исключительно исследованием искусства Виктора Риса. Она поставила поднос на низкий столик. Питер вскочил и кинулся разливать чай. Вытащив третье кресло на середину комнаты, Фрея следила взглядом, как он подает чашку Софии, после чего предложила хозяйке дома кувшин со сливками. Та с достоинством кивала, выражая свою признательность за их хлопоты. Питер налил чашку Фрее, потом себе и положил несколько шоколадных бисквитов на край своего блюдца. Пришло время занимать места. Питер поколебался, но таки уселся в желтое кресло с высокой спинкой, в котором обычно сидел мистер Алстед. «Как продвигается ваша работа?» – спросила София. «Спасибо, очень хорошо», – ответил Питер, ставя чашку с блюдцем себе на колени. «Мартин отправляет меня в Копенгаген через неделю. Я тоже еду», – напомнила ему Фрея. Питер небрежно кивнул и приступил к печенью. «А напомните-ка мне, какова цель вашей поездки?» – обратилась к нему София. «Теперь-то это уже не более чем простая формальность. Ох, по-прежнему есть несколько важных дел», – ответствовал Питер, сглотнув. «Есть две картины Риса с обнаженной натурой. Обе находятся в Дании, в Национальном музее. Но никто не знает, когда они были написаны. Было бы здорово с помощью дневника установить точные даты написания обоих полотен. Я договорился о встрече с хранителями, чтобы перечитать все это с ними. Взамен у них могут найтись какие-нибудь материалы о Рисе, которые помогут объяснить события, изложенные в дневнике. И это не особо касается Копенгагена, но я также все еще пытаюсь отследить других персонажей, вернувшуюся в Америку Грейс Ван Дорин, к примеру, о судьбе которой мне только что стало известно. Как явствует из последней записи, дневник отдали ей. Возможно, даже удастся каким-то образом пролить свет на то, как он попал к вам и мистеру Алстеду. А вы можете вспомнить точно, когда пришел дневник? Обратилась к Софии Фрея, у которой были свои причины задать этот вопрос. Она все еще пыталась выяснить, когда Халдин мог получить доступ к дневнику. Это должно было произойти до 1988 года публикации его статьи. Может, дневник Халдину дала Грейс? Дай мне подумать. Мы были в Бухаресте с августа 84-го, Йон уехал раньше меня. Думаю, он мог находиться там с конца июня и до начала января 86-го. София задумалась. А вот когда дневник пришел в пределах указанного промежутка, вспомнить не могу. Мы пробыли там довольно долго, я бы запомнила, если бы это случилось сразу после нашего приезда. Но больше ничего не помню. Упаковку мы выбросили. Знаю, что штемпель был американским. Мы это обсуждали, но какое это могло иметь значение? София принялась изучать свои ногти. Возможно, твоя мать могла бы подсказать, Фрея. Она довольно часто бывала у нас, и мы точно обсуждали эту странную, необъяснимую посылку. Может быть, она лучше помнит, когда это произошло. Я собиралась ей позвонить, сказала девушка, хотя это была не совсем правда. Позвонив Фрея Маргарет, ей пришлось бы выслушивать о том, что сейчас она должна была бы проходить курсы подготовки к аспирантуре, а не терять время в Лондоне. Мама не любительница телефонных разговоров, продолжила придумывать Фрея, предпочитает смотреть собеседнику в глаза, но о Копенгагене ей послушать захочется, так что я спрошу, помнит ли она что-нибудь о дневнике. София снова повернулась к Питеру, который тянулся к подносу за очередным печеньем. Вашей основной задачей было удостовериться в том, что картины попали в семью моего мужа на законных основаниях. Теперь это точно установлено. Вы согласны? Фрея сделала глоток чая. Горячая жидкость потекла по ее горлу, как раскаленная лава. Она молча предоставила Питеру заверять Софию в том, что все в порядке. Да, разумеется, с этим мы уже разобрались. Рука Питера, державшая печенье, застыла на полпути ко рту. Казалось, опасения Софии и жесткий тон, которым она их выражала, были ему непонятны. Я уже подал заявку на участие в конференции по искусствоведению. Перед продажей собираюсь сделать доклад о Северине Риса и ее тайне. Что вы имеете в виду? Какое отношение это имеет к картинам? Вопрос удивил Питера. Очень даже большое, я полагаю. Мы пока единственные, кто знает о том, что она перестает появляться на картинах после 1905 года. Для мира искусства это открытие. Я представлю доказательства и объясню ее исчезновение. А вы уверены, что поняли, в чем состоит ее тайна? Осторожно поинтересовалась София и посмотрела на Фрию, стараясь понять, обсуждала ли та данный вопрос с Питером. Конечно, Питер нахмурился и выпрямился. К концу дневника я даже почувствовал за нее гордость. После всего, через что ей пришлось пройти, меня вдохновило, что Северина нашла в себе мужество. Да, как-то неохотно подтвердила София. Все-таки в те времена уйти, чтобы начать новую жизнь, было намного сложнее, чем сейчас. Вам так не кажется? Да нет же, воскликнула София, хватаясь за голову. Это не то. Новая жизнь, это... Миссис Алстед, с вами все в порядке? Все со мной в порядке, отрезала София, взмахом руки возвращая подскочившую было Фрию назад в кресло. Мне просто всегда казалось, В дневнике об этом написано довольно прозрачно, а теперь создается такое впечатление, что мне придется объяснять все снова и снова. «Все нормально», – произнес Питер, с интересом рассматривая их обеих. «Я разбираюсь во всем самостоятельно, насколько могу, но это явно признание женщины, которая пытается уйти от мужа». Беспорядочные мысли начали роиться у Фрии в голове. Неужели София ошибалась насчет рейсов? Неужели Северина настолько страдала в браке с Виктором, что была готова от него уйти? Поэтому она внезапно исчезла с картин, избегая смотреть на Софию. Фрия сосредоточенно отковырнула вилкой кусочек темного пористого имбирного кекса, лежавшего у нее на тарелке, и задумчиво отправила его в рот. У него был интересный вкус, но Маргарет положила бы меньше сахара и больше имбиря. «Боюсь, вы кое-чего не понимаете», — сказала София и с чашкой в руке выпрямилась в своем кресле, вновь обретая самообладание и силы. «Для вашего поколения разводы в порядке вещей, и я могу принять во внимание, что семейные неурядицы могут показаться вам вполне обычным делом. Но в дневнике используется определенный язык, который вы должны научиться читать, можно назвать его архаическим». Северина в конце пишет не об уходе от Виктора. Вовсе нет, она любит его, о чем неоднократно заявляет. Но есть нечто деликатное, о чем женщина в ту эпоху постеснялась бы написать прямо. Речь идет о беременности. Питер чуть не присвистнул. Видно было, что он пытается переосмыслить прочитанное ранее. «Подождите, вы думаете, под новой жизнью подразумевается рождение ребенка?» Эта конкурирующая точка зрения его явно удивила. Теперь Фрия склонялась к мысли, что, возможно, он прочитал дневник не так уж внимательно. Она перестала позировать для Виктора после 1905-го. «Именно этот вопрос вас так сильно интересует, если я не ошибаюсь». София поставила чашку на блюдце. Наиболее прозрачная речь об этом идет в сцене с дедушкой Йона, советником, когда он говорит о ее новых, возвышенных обязанностях, подразумевая, конечно же, материнство. «Что бы мы ни вкладывали в такие понятия, как родительский долг и тому подобное сегодня, это тот язык, который вы, историки, должны научиться читать в бумагах того времени». «Ну конечно», — советник предполагал, что она ждет ребенка, медленно проговорил Питер, но он ошибался. Возможно, Северина специально заставила его так подумать, но она проверяла мецената, хотела убедиться, что он будет покупать картины с изображениями пустых комнат, те, которые Виктору останется рисовать, после того, как она от него уйдет. Итак, вмешалась в их спор Фрия, ставя тарелку. «Питер, ты утверждаешь, что Северина хотела убедиться в способности Виктора по-прежнему прокормить себя, даже оставшись без натурщицы. Она обдумала эту возможность, жалея, что не приложила больше усилий и не прочитала дневник полностью, после чего продолжила. Но с другой стороны, если Северина так заботилась о его благополучии, как это вяжется с тем, что она пыталась от него уйти? Она не хотела уничтожать человека полностью. В известной мере он был слабым, и Северина бы чувствовала свою вину за то, что разрушила ему жизнь. Она переживала за Виктора и желала ему добра, и могла простить себя за свой уход, только если бы была уверена, что он сможет о себе позаботиться. Питер был явно рад найти Фрие, если не союзника, то хотя бы человека, которому интересно выслушать его точку зрения. Но София по-прежнему была настроена скептически. «Вряд ли вам нужно плести такую интригу, когда правда настолько очевидна». Северина готовилась стать матерью и поэтому не могла больше служить Виктору натурщицей, а после она была занята уходом за ребенком. Поэтому комнаты на его картинах опустели. «Вот и все, миссис Алстед», — со сдерживаемым нетерпением проговорил Питер. «Я просмотрел все возможные материалы, которые только смог найти по рейсу, но не встретил ни одной записи ни о каком ребенке». Он поднялся и прошелся к окну, жуя печенье. Легко понять, почему ей все это опостылило. Виктор относился к ней как к мебели. На страницах дневника перед нами предстает живая, умная женщина, которая хочет освободиться от этих стен, которая хочет выйти в эти двери. Там в каждом предложении сквозит, что она вынашивает план бегства, к которому готовится, как она выражается, благоговейно. Она идет к этим двум подругам, я работаю над тем, чтобы найти их следы тоже, но это трудно, не зная имен. Вы Асоди и Милдаль, мне всегда казалось наиболее вероятным, что эта парочка держала частный родильный дом, что они были повивальными бабками или кем-то в этом роде. Существует давняя традиция таких мест, твердо сказала София. Казалось, она несколько опешила от того, что молодой человек не уступает ей, как делал это обычно до сих пор. Питер выглядел растерянным. Фрия вспомнила о том, что он не выспался прошлой ночью. Когда Питер, отряхивая руки, посмотрел на них, он был похож на докторанта, защищающего диссертацию перед комиссией, которая осаждает его вопросами. Фрия надеялась, ей никогда не придется это делать. А София, беспощадная, как любой член комиссии, продолжала: «Значит, именно таким вы намерены представить Риса в своем докладе?» Домашним тираном, когда Фрия была маленькой, она частенько приходила Софии на выручку, если у той возникали напряженные ситуации в обществе. В Бухаресте жена посла, случалось, перегибала палку, высказывая свое мнение и отталкивая тем самым от себя людей, что могло плохо отразиться на работе ее мужа. Поэтому, когда Фрия отвлекала внимание на себя, просто попросив стакан молока или прокомментировав что-то, это разряжало обстановку, и ей были признательны. «Я пойду принесу еще печенье, если никто», — начала она, поднимаясь. София повернулась к ней и, пока Фрия с пустой тарелкой проходила мимо хозяйки дома, на тех же повышенных тонах продолжила: «Ну что, Фрия, теперь ты видишь, почему я хотела скрыть от них этот дневник. Утверждение о том, что он был тираном, ничего нам не дадут», — говорил Питер, пока Фрия спускалась по лестнице. «Это зависит от того, как посмотреть. Никто не хочет знать о том, как Пикассо обходился со своими женщинами. Все мы предпочитаем, чтобы наши герои были порядочными, деликатными людьми». Но, глядя на расстроенную Софию, он говорил уже не так уверенно, как тогда, когда совсем недавно приводил тот же аргумент Фрии. «Я имею в виду, что биографы художников иногда обнаруживают вещи, о которых мы предпочли бы не знать. Ну конечно, теперь вы все сведете к вопросу эмансипации женщин». Звук голоса Софии стал слабее, когда Фрия оказалась на первом этаже. Но для женщины того времени служить музой было честью. Северину ранило, когда он приглашал других натурщиц, вы помните об этом. В дневнике нет ни намека на то, что она чувствовала себя униженной или использованной. Вместо того, чтобы направиться с тарелкой прямо в буфетную, Фрия быстро заглянула в кабинет. Как она и рассчитывала, дневник по-прежнему лежал на рабочем столе Питера, хотя большую часть других материалов он уже уложил в свой портфель. Прислушавшись, нет ли шагов на лестнице, и убедившись в том, что по-прежнему слышит оба голоса, которые громко спорили наверху, хотя слова различать стало уже трудно, Фрия схватила дневник. Сжав томик в руке, она в один миг засунула его за ряд книг на верхней полке одного из шкафов позади широкого полированного стола мистера Алстеда, после чего подхватила тарелку и поспешила спуститься на один лестничный марш, в кухню. Когда Фрия вернулась с новой порцией печенья, Питер все еще расхаживал перед окном, слишком возбужденный, чтобы сидеть на месте. Но Северина постоянно думала о свободе, которая была у нее до замужества, говорил он. Она даже вела дневник на французском. Это можно интерпретировать как желание вернуть студенческие годы, но также и как стремление скрыть свои мысли от Виктора, который был не так силен в этом языке, как его жена. Может, она боялась, что он найдет дневник и захочет его прочитать. Хотя с другой стороны, ставя тарелку, возразила Фрия, которая не хотела, чтобы София чувствовала себя брошенной, это может ничего особенного не значить. Возможно, для нее просто важно было попрактиковаться во французском или обезопасить дневник от других любопытных глаз, не обязательно от Виктора, от их служанки, от случайных посетителей. Однако вы не можете не признать, что она кажется намного счастливее, когда пишет о минувших парижских днях, чем о том, как тушит чернослив Виктору на ужин. У них было мало денег. Они жили ради искусства, сказала София, положив обе руки на подлокотники кресла. Это чистая и достойная жизнь, полностью посвятить себя чьему-то искусству. Но жертвовать собой, неужели это так прекрасно? Поинтересовался Питер. Заточать себя в удушливых комнатах, где у нее было не больше жизни, чем у стола или стула, это была их жертва, их обоих, совместная. Его, как художника, и ее, как музы. Я повторяю вам, что во времена Северины женщин не возмущала такая роль. А как же тогда последняя запись, когда Виктор не хочет, чтобы их фотографировали? Привел свой аргумент Питер. Не потому ли это, что ее сундуки и чемоданы уже стоят у двери? С нее довольно, и она собирается уходить. Вам не кажется, что они беспокоились, как бы фотография Грейс не сделала его несостоятельность как мужа достоянием общественности. Теперь Фрея поняла, на что надеялся Питер, когда звонил племяннику Грейс в Иллинойс. Если бы удалось найти ту фотографию, это многое бы дало. «Вовсе нет», — вскричала София, вцепившись в подлокотники. «Это из-за ее интересного положения, которое к тому времени из-за ее беременности, неужели вы не понимаете? Виктор не хотел, чтобы его жену фотографировали, когда явно видно, что она ждет ребенка. И Северина этого не хотела. Выставлять свое тело на показ в таком положении считалось для интеллигентных людей чем-то пошлым и неподобающим. Ну, у меня другое мнение. Я думаю, Северина уходит за дверь и об этом пишет в конце дневника. Она больше не собирается появляться на картинах Виктора. Никогда. Неужели это не напоминает вам финальную сцену из «Кукольного дома»? 43. У меня из головы не выходила Нора, когда я заканчивал читать дневник. И я проверил, между прочим, в 1880-х эту пьесу неоднократно ставили в Копенгагене. Она была очень популярна. Они могли. Позвольте вам напомнить, что пьеса Ибсена – это художественное произведение, плод воображения. Дневник же – повседневные записи, а не какая-то романтическая сказка. И Северине далеко, очень далеко до фривольной Норы. София осторожно поставила чашку на блюдце. В последовавшей паузе они с Питером повернулись к Фрие, на поддержку которой оба рассчитывали. Но та решила, что сможет принять чью-то сторону только после того, как проведет больше времени с дневником. София полагалась на воспоминания 20-летней давности. Но она, по крайней мере, изучала записи длительное время, прежде чем сделать выводы, в то время как Питер прочитал их лишь недавно. И к тому же Питер всегда делал поспешные предположения, которые, как намекнул Мартин, порой оказывались ошибочными. Фрея подумала о спрятанном дневнике, который ждал ее на дальней полке шкафа. Последовало долгое молчание. «Я допускаю, что она восхищалась Виктором как художником», — наконец заговорил Питер. «Вполне естественно. Он выдающийся живописец. И я бы никогда не стал утверждать, будто Северина с самого начала противилась традиционной роли жены. Ситуация обострялась постепенно, пока не дошла до точки, когда он показал, как далеко может зайти, чтобы сохранить контроль над ней. Эта запись в дневнике, ну, когда они вступают в, ну, физическую конфронтацию, Ирис, ну, он не договорил и уставился в пол, по-прежнему с упрямым выражением лица. София очнулась от задумчивости и снова оживилась. Она громко вздохнула и поднялась на ноги. «Я вас уверяю, мы бы ни за что не хранили работы художника, которого можно было бы обвинить в подобных вещах. Я поговорю с Мартином Дюфрином об этой вашей затее. Надеюсь, он все поймет. И я была бы признательна, если бы вы вернули мне ключ от дома. Можете оставить его в кабинете, когда будете уходить». Питер опустил голову. Было ясно, что дневник остается в доме. Фрея продолжала держаться нейтральной позиции, осторожно наливая еще одну чашку чая для Софии и не глядя в глаза Питеру, когда тот выходил из комнаты. Ее следующим шагом, как только он покинет дом, будет объявить Софии о том, что дневник пропал. Бухарест, 1984 год. Йон стоит на углу улицы, пытаясь выпутаться из разговора с Логаном, который перехватил посла по пути на работу и, предварительно оглянувшись по сторонам, принялся рассказывать об особом интересе нового шофера к искусству. «Я говорил с ним на днях, когда он ждал, чтобы подбросить нас до ресторана», — сообщает Логан. «Зовут Михаил как-то там, Михаил Тину, так вот, он числится в аспирантуре кафедры искусствоведения Бухарестского университета. Я сказал, что преподаю литературу, но он не поверил, о чем крайне вежливо намекнул мне. В чем дело? Неужели?» Логан нахмурил брови и надул щеки. «У меня недостаточно профессорский вид». «В общем, руководителем этого Михая был Нестериску, доктор Троин Нестериску. У меня на факультете прошел слушок, что в прошлом году Нестериску, император, как они его называют, потерял работу. Обычное дело, его заподозрили в антигосударственных действиях, и Михай лишился научного руководителя. Но он по-прежнему надеется как-то выкрутиться и получить степень. Хочет преподавать и писать об искусстве, как Нестериску. Достойный парень этот ваш Михай». Принимая во внимание всю эту импровизированную хвалебную речь, а также заметив, как что-то перешло из рук Логана в руки водителя, когда они подошли к машине, Йону несложно догадаться. Первый поручил второму сделать для него несколько покупок, когда София в следующий раз пошлет шофера в Комтурист. Возможно, Согласие Лагана поведать Йону историю Михая было частью их сделки. И вот еще что. Сфера исследования императора было европейское искусство XIX века. Когда я упомянула о вашей маленькой коллекции, у Михая аж глаза загорелись. Вы могли бы как-нибудь позволить ему взглянуть на картины? Лаган протягивает руку и хлопает Йона Алстеда по плечу, после чего продолжает свой путь в университет. Профессора в Лагане, с его мускулистым телом и упругой походкой, и вправду выдает разве только портфель, но посол понимает, в нем говорит предвзятость. Хотел бы Йон обрести объективность и составить о Лагане мнение, которое не основывалось бы на так глупо волнующем его факте, что у этого человека есть законные основания на обладание Маргарет. Ему также известно о том, что, преподавая в университете, Лаган работает в тесном сотрудничестве с членами румынской элиты, которые, принадлежат ли они сейчас к научному сообществу, армии или другим ветвям государственной власти, знают друг друга со студенческих лет. Таким образом, Лаган находится в выгодной позиции, позволяющей ему узнавать подробности личной жизни членов партии, что можно использовать в своих целях, а также вычислять недовольных, которых можно склонить к сотрудничеству с Западом. Лаган постоянно похваляется перед Йоном своими визитами в посольство США, где его препровождают в комнату, надежно защищенную от подслушивающих устройств, и просит передать всю собранную информацию. Пока Лаган явно наслаждается процессом сбора и передачи секретных данных, Йон испытывает странное удовлетворение при мысли о том, что профессор даже не подозревает о скрытых усилиях собственной жены по оказанию помощи румынским диссидентам. Продолжая свой путь, Йон видит на противоположной стороне улицы бригаду женщин с метлами в руках. На них серая униформа, головы повязаны косынками. Румыния гордится тем, что добилась полной занятости населения. Посол решает разузнать о судьбе профессора Несториску по прозвищу «Император», по крайней мере попытаться. Если его не бросили в тюрьму или сумасшедший дом, то могли сместить на какую-нибудь должность, гораздо более низкую, чем шофер. Со своего места в зале он слушает, как президент Николай Чаушеску объявляет 13-му съезду партии о том, что к 2000 году население Румынии увеличится с 23 до 30 миллионов человек. В его речи нет ни слова о стратегиях, направленных на достижение этого великолепного результата. Вместо этого со всевозрастающим энтузиазмом президент расточает похвалы тем матерям-героиням, которые дарят республике по 8-9 и более отпрысков, играя столь важную роль в воплощении в действительность ведения прославленного будущего Румынии как полностью индустриализированной и независимой модели социализма. Во время его длинной речи аудитория, состоящая из партийных чиновников и высокопоставленных иностранных гостей, по обычаю награждает президента длительными овациями. Получив сигнал от Елены Чаушеску, которая сидит в передней части зала, все поднимаются со своих мест и в течение нескольких долгих минут без перерыва аплодируют в унисон и скандируют лозунги. «Да здравствует коммунистическая партия Румынии! Да здравствует Чаушеску!» Пока миссис Чаушеску снова не занимает свое кресло, показывая остальным, что и они могут сесть. Йон замечает, с какой неохотой выполняют все эти ритуалы другие иностранные дипломаты, которые словно проверяют, с каким опозданием они могут подняться и с каким опережением занять свои места вновь, чтобы не разжечь международный скандал. От него не укрывается и то, что посол США демонстративно остается сидеть на протяжении нескольких раундов аплодисментов. Потрогав пальцами дедушкину монету, Йон принимает решение последовать в следующий раз его примеру, жалея, что не додумался до этого первым. Йон надеется, что Копенгаген не будет возражать против маленького символического сдвига, принципиального отхода от протокола, в отношениях между их странами. Как и американский посол, он сидит на своем месте с ничего не выражающим лицом и симулирует рукоплескание, пока остальные не усаживаются. Это похоже на репетицию. В тот день, когда Алстеды решают отправиться за подарками для родственников в Дании, в городе свирепствует зимняя непогода. Из-за того, что случилось сегодня в офисе, Йону трудно себе представить настроение, более неподходящее для походов по магазинам. Утром он пришел на работу, проверил с Юлиетой свой график на день и расположился читать телеграмму из Копенгагена, когда его отвлек звук громкого сморкания Хенрика Экерса. Звук был неприятным и продолжительным. Казалось, он сбил с ритма даже Юлиету, чья печатная машинка обычно с надежным постоянством безумолку стучит большую часть рабочего дня. Йон отложил телеграмму. Разумеется, он не стал ничего говорить Экерсу, который, должно быть, подхватил простуду. Теперь тот стоял в дверном проеме, выжидая. Он все еще не снял пальто. Система отопления в их здании была, конечно, не на высшем уровне, но и не так плоха. Йон кивком пригласил его войти, стараясь не показывать раздражения. Даже редкие волосы Экерса не были сегодня зачесаны на лоб, как обычно. Когда он заговорил, Йон мало-помалу понял, что атташе кратко излагает ему события прошлой ночи. Как послу было известно еще до напоминания Экерса, новая национальная энергетическая политика предписывала периодические отключения электричества без предварительного уведомления. Так случилось, что два дня назад таким образом электричество отключили в одной из главных бухарестских больниц. Экерс получил эту информацию из достоверного источника от врача, который предоставлял им внутренние записи и медицинскую статистику в прошлом. Поэтому Экерс с самого рассвета был на ногах, собирал информацию, все из разговоров с местными знакомыми, ведь это не та история, которая могла появиться на страницах Скунтей, и к настоящему моменту накопал достаточно, чтобы дать Йону предварительный брифинг. Центральным пунктом в его отчете, на подготовку которого ушло какое-то время, было нарушение функционирования инкубаторов в палате новорожденных. Но когда Экерс приступил к этой странице своих записей, его глаза неожиданно заблестели, и он стал запинаться, что было ему совсем не свойственно. И по состоянию на настоящее время у нас нет достоверных данных, позволяющих установить число общее число детей, то есть младенцев, которые стали жертвами этого случая. А для тех, кто прослушивает микрофоны, выкрикнул он без всякого предупреждения, будьте вы прокляты. Будьте вы прокляты за то, что убили их. На этих словах трескотня печатной машинки Юльетты в соседней комнате внезапно стихла. Йон на мгновение закрыл глаза, а когда открыл их снова, то положил свою руку на руку атташе. «Может, вы хотите взять выходной на остаток дня?» – предложил он так мягко, как только мог, впервые чувствуя себя начальником Экерса. Тот отдернул руку, тяжело дыша и решительно тряся головой, что означало отрицательный ответ. Затем он удалился по направлению к ванной комнате, а когда вернулся, то был уже обычным Экерсом. Никто бы и не заподозрил неладное. Позже, вернувшись с обеда, Йон проходил мимо стола Юльетты Ринка и увидел, что она печатает записи бесед Экерса, которые тот проводил неподалеку от больницы. Ее лицо имело обычное сердитое выражение, но глаза были красными и опухшими. Сегодня вечером неосвещенные улицы, покрытые темной коркой льда, пустынны, если не считать нескольких автобусов. Их посольская машина, на которую не распространяется недавно введенный запрет на личный автотранспорт, останавливается прямо перед бетонной конструкцией отеля «Интерконтиненталь», похожего на крепость Ориентира, который виден из любой точки города. Алстеды выбираются с заднего сиденья автомобиля. Мимо них родители, опустив головы, тянут на санках своих детей домой из детских садов, в которых воду и электричество тоже время от времени без предупреждения отключают. Закутанные в теплые пальто подозрительные личности, стремящиеся неофициально обменять лей 44 на свободно конвертируемую валюту, слоняются по тротуарам вблизи Интерконтиненталя. Судя по лицам, некоторые из них являются студентами из развивающихся стран, приехавшими учиться, но даже эти индивидуумы могут быть тайными агентами, засланными сюда с целью заманивать в ловушку неосторожных иностранцев. София с высоко поднятой головой величаво проходит мимо них. Йон следует за ней внутрь. В магазине, расположенном на втором этаже отеля, продавцы в черных халатах пробивают на кассе товары для иностранных гостей и безжизненными голосами объявляют итоговые суммы. Освещение тусклое, а полки, судя по всему, покрыты слоем пыли. София поднимает и внимательно рассматривает тяжелые стеклянные бутылки сливовицы, а также кукол в румынских национальных костюмах. Фигурка в черных одеждах и с ярко-зеленым лицом размахивает дракуловским флагом внутри своей пластиковой упаковки. Магазин забит японскими магнитофонами и итальянским лаком для ногтей. Многие полки доверху уставлены блоками кента. «Я так и вижу Фрию в этом, а ты», — говорит София, держа дубленку с меховым капюшоном. После того, как Логан в красках описал чувствительность своей дочери к постоянному сырому холоду и плохому освещению предоставленной ему бетонной квартиры, алстеды посоветовались и быстро пришли к решению попросить Муров пожить в их доме, пока сами они будут в отпуске в Дании. Или ей больше понравится это, указывает София на затейливо разрисованную красными и синими цветками деревянную шкатулку с откидной крышкой. Тут она напоминает себе и Йону о родственниках и друзьях, с которыми они увидятся в Дании. Нужно попытаться сосредоточиться на том, чтобы найти подарки и для них. Когда Алстеды с покупками в руках выходят на безлюдную улицу, убеждая друг друга в том, что сделали все возможное, посольская машина не ждет их у входа в отель. Блуждая по улице вверх и вниз, они наконец обнаруживают ее припаркованной почти в двух кварталах от гостиницы. Силуэт сидящего за рулем Михая вырисовывается в свете включенных фар. Наверное, появилось какое-то новое правило безопасности, не позволяющее парковать машину слишком близко от входа в отель. Сжимая свои покупки, Алстеды по мокрой слякоти пробираются к машине. В ранних сумерках идет снег с дождем. Дорожный знак на углу, где припарковался Михай, смутно напоминает о чем-то Йону. Тут до него доходит. На этой улице живет император. Да, в своих попытках разузнать о судьбе преподавателя Михая после того, как он был вынужден оставить свою должность в университете, Йон уже зашел настолько далеко. У него возникло внезапное желание разыскать этого выдающегося интеллектуала, который, возможно, имел представление о том, почему все пошло не так и что можно сделать, что они все вместе могут сделать, для того, чтобы изменить направление, в котором ведут Румынию. Йон открывает жене правую заднюю дверь машины, а Михай, который, видимо, из-за валящего мокрого снега не сразу заметил их приближение, быстро выходит, чтобы распахнуть вторую заднюю дверь. Но вместо того, чтобы сесть, посол кладет на сиденье сумки с покупками и быстро говорит уже находящейся внутри Софии: «Мне нужно кое-что проверить. Тут недалеко». Он подает жене тайный знак, подносит сложенную чашечкой ладонь к уху, мол, у стен есть уши, поговорим об этом позже. Она равнодушно кивает и устремляет взор в окно автомобиля, на мокрый снег, падающий на неосвещенную улицу. Йон выпрямляется и, как может, по-румынски объявляет своему новому шоферу, что собирается прогуляться. Михаю должно быть известно, что его изгнанный руководитель проживает в этом квартале, но лицо шофера ничего не выражает. В надежде, что вспомнит номер дома правильно, Йон начинает пробираться по темному переулку, засунув замерзшие руки в карманы длинного пальто. Не успевает он пройти мимо третьего дома, как из тени появляется сотрудник тайной полиции и требует у него пропуск. Йон спокойно предъявляет свое дипломатическое удостоверение, после чего служащий просит сообщить, по какому он делу. «Я здесь для того, чтобы навестить профессора Троина Нестериску. Сожалею, но этот человек не принимает посетителей. Я из королевского посольства Дании. Простите, доктора Нестериску нет. Моя обязанность – устанавливать контакты с широким кругом людей в Румынии. Дело в том, что доктор Нестериску уехал на лечение. Когда он вернется, я сожалею, но у нас нет такой информации. Извините, я должен попросить вас не задавать больше вопросов на эту тему. Ничего не поделаешь». Разочарованный, Йон возвращается к машине, которая ждет его на другом конце улицы со включенными фарами. Без единого слова он забирается внутрь, и Михай отвозит их домой. Но прежде чем отнести сумки в свою резиденцию, посол бормочет несколько слов шоферу. «Я пытался нанести визит императору. Подробнее поговорим об этом позже». Йон старается прочитать выражение лица Михая. Ему хочется верить, что, несмотря на темноту, он видит, как первоначальный страх на лице мужчины постепенно сменяется пониманием, а затем уступает место зарождающейся надежде. Лондон, июнь 2005 года. После того, как София узнала об исчезновении дневника, Фрие пришлось немало попотеть, чтобы убедить ее не идти прямиком к Мартину, а то и в полицию. Девушка с полной ответственностью заявила, что намного проще и безопаснее будет, если она сама заберет книгу у вора, как назвала его София, который, вне сомнения, унес ее, уходя из дома неделю назад. Между тем Фрия предприняла еще несколько попыток продвинуться в чтении личных записей Северин Рис. Запираясь в своей комнате наверху, она билась над трудноразличимыми выцветшими строчками и незнакомой лексикой жены художника и сумела осилить еще несколько записей. То, как нелестно был описан отец Йона Алстеда, юный развратник, флиртующий с замужней женщиной под деревьями в парке Тиволи, подтверждало догадку, почему София не желала обнародовать дневник. Пришло время встретиться с Питером еще раз, чтобы поставить новые условия. В утренний час пик масса погруженных в себя людей спешили сделать пересадку в недрах King's Cross Сент-Панкрас. Туннели этой станции метро были завалены строительными материалами, а воздух пропитан едким запахом криозота. Объект готовили к будущей роли общеевропейского железнодорожного вокзала. В июне 2005 года транспортная система Лондона была известна своими системами безопасности, хотя почти никто из пассажиров не знал, что меньше чем через месяц те окажутся драматически неэффективными. Фрия подумала, что, вероятнее всего, незадолго до открытия британской библиотеки найдет Питера в кафе за углом, том самом, где они время от времени бывали, когда работали вместе. Заведение открывалось рано, так что пригородные пассажиры и студенты уже толпились в очереди и стояли бок о бок за круглыми барными столами. Шипение капучинатора и музыка из радиоприемника сливались с доносившимся с улицы шумом транспорта. Минуту Фрия ликовала, наблюдая, как Питер стоит в очереди, поправляет очки, тянется в карман за бумажником, не замечая ее присутствия. Перед ним был всего один покупатель. Когда подошла очередь Питера, он оглянулся и, не встречаясь с ней взглядом, быстро улыбнулся. Фрия не была уверена, ее ли он поприветствовал. Затем Питер повернулся к стойке. Толпа была достаточно плотной, и Фрия даже не пыталась протолкнуться к нему, но она видела, как в ответ на его заказ бариста достал две высокие чашки, и сделала вывод. Питер заметил ее и взял кофе им обоим. При мысли, что у нее есть то, в чем он нуждается, и они поедут в Копенгаген и снова начнут работать вместе, Фрия почувствовала, как ее настроение поднялось. Когда Питер положил сдачу в карман и взял высокие, увенчанные шапками пены чашки, она стала прокладывать себе дорогу к освободившемуся столику. Достигнув цели, Фрия увидела, что Питер с кофе направляется в другую сторону. Теперь у нее был выбор. Либо войти в образ громкоголосой американки и завопить среди всех этих незнакомцев, подзывая его к себе, либо же уступить столик нависшему над ней лысому мужчине в кожаной куртке и последовать за Питером. Она предпочла второй вариант. Пробираясь назад тем же путем, Фрия испытывала сильную потребность в первой утренней дозе кофеина. Ей также не терпелось показать Питеру, что, несмотря на его теперешние отношения с Софией, она сделала над собой усилие и встретилась с ним. Подойдя к нему и потянувшись за своей, как она полагала, чашкой кофе, Фрия обнаружила, что пожимает руку испуганной миниатюрной девушки с круглым лицом в обрамлении кудрявых волос. «Питер, это, наверное, твоя американская подруга?» Фрия почувствовала неловкость за свой промах, но, с другой стороны, ей было любопытно взглянуть на особу, которая постоянно названивала Питеру, когда тот пытался работать. «Мы еще не закончили с картинами, поэтому я и пришла», — поспешно сказала Фрия, чувствуя, как лицо начинает гореть. Вид этой парочки, застывшей перед ней с одинаковыми чашками кофе в руках, ясно давал понять, что ее вторжение пришлось на время, предназначенное лишь для двоих, и что они не почувствуют себя комфортно вновь, пока она не исчезнет. «А, Фрия, познакомься, это Холлис», — произнес Питер сдавленным голосом, вспомнив о хороших манерах. Фрия критически отметила, что он слишком высок, чтобы хорошо смотреться рядом с Холлис. Интересно, Питеру не надоело с высоты своего роста все время лицезреть макушку ее кучерявой головы? «Приятно познакомиться», — храбро молвила Холлис. «Вы, должно быть, невероятно умная. Питер говорит, вы всегда первой решаете любую головоломку, начиная пасовать под их пристальными взглядами, особенно под взором Холлис, чьи глаза от волнения заблестели и округлились». Фрия подумала, что лучше сохранять деловой тон. Но она не собиралась полностью отказываться от своих планов на сегодняшнее утро и вытащила из сумочки фотокопию интерьера вечером. София совершенно уверена, что эти комнатные растения указывают на новую жизнь, которая появилась в их доме после 1906 года. Такой символ роста и перемен. Чудо рождения. Как ты собираешься это объяснять? Все еще стараясь быть дружелюбной, Холлис наклонилась вперед, чтобы рассмотреть изображение. Вас интересует, что это за растение? Ну, мы еще не настолько далеко зашли, чтобы пытаться определить вид. Это больше вопрос того, что оно там вообще делает. Почему художник решил включить растение в композицию картины?